Тору Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 8. Глава 1. Пора и международное собрание посетить. Еще раз. Континент Варна — огромная земля, на которой раскинулось множество стран. Ее северная оконечность венчала Натра. Королевство расположилось на стыке запада и востока, и снискала славу страны переселенцев. Никому не было дела до жалкого клочка пустошей, обдуваемого нещадными ветрами, отчего государство стало прибежищем для обездоленных со всех концов континента. Ныне же северные земли озаряло солнце счастья, во многом стараниями наследного принца Уэйна. Тем не менее, народов в Натре точно звезд на небе, и самый яркий — фламийцы, их белые волосы, алые глаза никто не спутает. Фламейцев веками подвергали гонениям на Западе, даже в Асфальтской империи, стране, где гордились построенной меритократией, к ним относились как к проклятым созданиям. В Натре обстоятельства сложились иначе. Сотни лет назад предводитель непрекаянных фламейцев, Релей, поклялся в верности Котбульскому королю в обмен на защиту своего народа. Монарх охотно пошел на сделку, пусть и встретил ропот. Воля государя не всегда отражает волю его подданных. Релей и король оставались непреклонны, и в конце концов их стойкость принесла плоды. Спустя время фламийцы и прочие народы стали едины. Это была победа, выкованная потом и кровью, величайший подвиг и плод усилий Релей и всех фламийцев. Казалось, память о подобных свершениях навсегда останется в веках. «Пришел наш час!» Стояла ночь, на небе тускло мерцали звезды, стылое дуновение предвещало скорую зиму. Ночные светила выхватывали из тени поместья, в чьих окнах еще поблескивал свет, и в отличие от улицы, в одном из его залов воздух раскалился до предела. Виной тому — пылающие чувства людей, которые они не могли сдержать. «В руках его высочества Натра достигла небывалых высот!» — прозвенел юношеский голос из-за стола. «Страна растет, рук не хватает, пора фламейцам поднять голову и заявить о себе!» Всякий замер бы от увиденного, ибо у всех глаза сияли алым, а волосы белели, словно снег. Ночь сгущалась, но собрание представителей фламийского народа Натры находилось в самом разгаре. Парень продолжал. «Сотни лет мы прятались в тени. Пришло время выйти на свет. Будем трудиться на благо королевства и вернем честь нашему роду!» Юношеский задор прибавлял жара его речам, да и прислушивались к нему не только ровесники. «Если новые места займут фламийцы, с нами будут считаться!» — прохрипел мужчина. «Нам подобных видно издалека. Мы навлечем ненависть прочих народов, как только они раскусят наши намерения. Тогда накопим сил, дабы заставить их держать рты на замке. Чтоб не провалиться, мы уже можем себе это позволить! Его высочество ведет Натру к процветанию, и жаждущих пойти на службу все больше. Нельзя сидеть сложа руки, не то упустим шанс!» Многие сходились во мнении. Натра оседлала ветер перемен, и число искателей счастья в столь отдаленном уголке Варны изо дня в день росло. Единственное, почти все ненавидели фламийцев. Сейчас подобных переселенцев не так много, но что если однажды они превзойдут в числе гонимый на всем континенте народ? Что если займут руководящие посты? Не будут подпускать фламийцев к власти, увидят в них угрозу, погонят из обжитых мест. Поэтому фламийцам должно укрепить позиции. Поэтому большинство соглашалось с громкими заявлениями. Тем не менее, нашлись и те, кто не разделял их рвение. Один из собравшихся повернулся. «Что скажете вы?» В стороне от пылких разговоров находились мужчина средних лет и девушка. Леван и Ниним. Фламийцы, как и остальные, и все же люди на собрании относились к ним с особым почтением. И не мудрено, Леван, их глава и доверенный слуга короля Оуэна, Ниним же... наследного принца Уэйна. Однажды она займет место Ливана. Иначе говоря, оба – самые влиятельные представители своего народа в Натрии. «Согласен, перед нами открываются новые двери», – с мрачным спокойствием начал Ливан, собирая на себе взгляды. «В то же время не стоит забывать, сколько опустевших мест мы заняли после мятежа и какое недовольство этим вызвали. Нужно сохранять бдительность, дабы идти дальше». Обычно одно слово мужчины охлаждало пыл его собратьев, но не в этот раз. «А не чрезмерно ли вы опасливы для человека столь высокого положения? — возразил один. «К тому же многие из должностей после чистки мы получили временно», — добавил второй. «В любой миг под любым предлогом нас могут их лишить. На самом деле мы бы хотели просить вас донести этот вопрос до Его Величества и Его Высочества, чтобы сменить временный статус на постоянный». Столь поразительное единство смутило даже Ливана, и тогда вперед выступила Ниним. По-видимому, возникло недопонимание. Пусть девушка и юна, ее голос сквозил тем же холодом, что и у Ливана. «Мы занимаем высокое положение, поскольку служим королевскому дому арбалестов. И наш долг — поддерживать их в правлении всей страной, а не благоволить одному народу». На лице Ливана промелькнула тень беспокойства, а зал же взорвался от возмущения. «Что? Вы верно шутите? Судьбы фламийцев в ваших руках! Какой вы подадите пример нашему народу, как самый близкий к его высочеству человек?» Ниним отвечала ледяным безразличием, только Ливан видел, как она крепко стиснула кулаки под столом. «И ведь столько было сказано!» Донесся сиплый голос, когда разгоряченное собрание поутихло. Собравшиеся обернулись к старушке, которая прежде не обронила ни слова. Возраст уже давно заставил женщину отойти от дел, и тем не менее никто не смел ей перечить. «Назовите мне тех, кому достанет умение нести бремя государевой службы». Сверкнула она взглядом. От яркого не подстать старости блеска в ее глазах весь зал сразу съежился. «Полагаю, вам доподлинно известно, что лучшие из нас уже занимают те или иные должности. Бездари и невежды окажут нам медвежью услугу. Этим воспользуются враги». «Да, старейшина, вы правы, но... если поищем внимательней, то обязательно найдем достойных людей. В конце концов, можно отыскать подающих надежду среди молодых и обучить». «У вас уже есть кто-то на примете?» Зал погрузился в неловкую тишину, чем и воспользовался Ливан. «Без колоды в карты не сыграешь. Предлагаю перед следующей встречей поискать кандидатов. Закончим на сегодня». Собрание завершилось.